личного мужества, подлинного бесстрашия перед лицом болезни и смерти. Не каждому дано выдержать подобное испытание. Хадукин его выдержал. Вот как это было. В Ташкент его все-таки перевели. Проработав 3 года в самых гиблых малярийных местах, он привез в столицу республики 14 научных работ, память о множестве добрых друзей, приобретенных в Мерве и Мерзачуле, и тяжелейшую злокачественную малярию. Впрочем, даже приступы лихорадки не лишали его добродушного юмора и интереса к науке. После одного особенно мучительного приступа, когда ученый лежал обессиленный в постели, он сказал навестившему его сотруднику: «Попалась мне недавно статья с описанием клинической картины злокачественной малярии, и жалко, знаете, стало, что все это уже описано, ведь и я мог прекрасно рассказать о состоянии больного по собственным наблюдениям. Вот и польза была бы делу. А теперь болей без всякого проку». Ташкент — это был Ташкент 1925 года. Встретил врача бесчисленными хаузами. Плотина на Боссу, послужившая впоследствии для проведения городского водопровода, только проектировалась. Заболоченными берегами медлительного Салара и пронзительным звоном комариных полчищ над вечерними улицами. Снова, как в Мерве и Мерзачуле, заведующему Ташкентской малярийной станции, пришлось до хрипоты спорить с городскими властями о состоянии хаузов, убеждать рисоводов отнести подальше от города залитые водой рисовые поля, втолковывать дорожникам биологию комара и просматривать под микроскопом бесчисленные мазки крови. Но и этой утомительно беспокойной работы, постоянно прерываемой поездками в районы на малярийные вспышки, казалось ему мало. Его считают способным маляриологом, предсказывает большое будущее в ряду наиболее талантливых борцов с комаром. А между тем, автор 13 научных статей по вопросам малярии более всего ценит свою 14-ю небольшую работку, посвященную тому самому кожному лишманиозу, пиндинской язве, который прославил когда-то Боровского. Впрочем, не так уж интересны его собственные опыты, как занимательна проблема лишманиоза. При воспоминании о том, при каких обстоятельствах он написал свою первую работу, Хадуки невольно улыбается. Однажды в базарный день к домику Мервской малярийной станции подъехали 2 всадника – старик-туркмен и его молоденькая дочь. Жители пустыни к врачу привела беда. За неделю до свадьбы у невесты на носу образовалась отвратительная язва. Теперь жених берет назад предложение, а родители его требуют обратно свои подарки. Это трагикомичная история – и заставила Хадукина поискать литературу по пиндинской язве. Книга, которую он в те дни переписал от руки, была наиболее солидным трудом о распространении течения лишманиоза в Азии и мерах борьбы с болезнью. Но он не ограничился чтением специальных книг и статей. На своей станции Хадукин, один из первых, вырастил на искусственной среде лишманий, простейших паразитов, возбудителей болезни. Деятельному ученому и этого показалось мало. Он попытался лечить больных пендинской язвой новыми, незадолго до того появившимися средствами. И тогда появилась в печати первая научная работа, в которой врач из Мерва сообщал своим коллегам, что расхваленное заграничное лекарство в его практике не дает больным исцеления. Вскоре еще одно обстоятельство привлекло Ходукина к лишманиозу. Среди бесчисленных маляриков, требовавших помощи, то и дело встречались больные, которым не помогал хинин. Можно было бы на это не обратить внимания. Науке известны хиноустойчивые формы малярии. Однако Ходукин задумался над тем, не скрываются ли в потоке малярийных больных люди, страдающие какой-то другой болезнью. Хиноустойчивыми чаще всего оказывались дети 2-5 лет. В кишлаках, да и в городе, то и дело попадались на глаза эти маленькие страдальцы. Их выдавал огромный живот с гигантской селезенкой, желтые восковые лица, тоненькие ручки и ножки. Подавляющая часть таких малышей в конце концов погибала. Знакомство с литературой подсказывало Ходукину, что перед ним, видимо, не малярия, а еще одна безъязвенная форма все того же заболевания – лишманиоза. Мировая литература свидетельствовала, что внутренний лишманиоз или калаазар – болезнь, известная в мире под 24 различными названиями, везде одинаково, от Рио-де-Жанейро до Пекина и от Британских островов до острова Суматра, жестоко расправляется со своими жертвами. Так еще в Мерве маляриолога увлекла новая область – увлекла прежде всего своей неисследованностью. Интересная история предшествовавших поисков и открытий сулила тому, кто продолжит исследования, еще более чудесные находки. Первыми европейцами, кому пришлось наиболее близко столкнуться с калаазаром, они называли его еще лихорадкой Дум-Дум, были английские войска, вторгнувшиеся в Индию. В 1849 году в долине реки Брахмапутра при оккупации одного из горных округов Ассама англичане столкнулись со страшной картиной. В деревнях какая-то лихорадка поражала до 2/3 населения. Заболевшие почти всегда умирали. Вскоре эпидемия перекинулась и в лагерь оккупантов. Английские военные врачи долгое время продолжали путать вновь обнаруженную болезнь с малярией. Только на рубеже 20 века удалось найти, наконец, действительного возбудителя ассамской болезни. Помог случай. Ранней весной 1900 года в Лондон из Индии приехал уволенный со службы солдат. Его, как и многих его товарищей по части, мучила лихорадка Дум-Дум. По смертоносности она не уступала разрывным пулям Дум-Дум. Больного солдата положили в госпиталь. Спустя 7 месяцев он умер. Военный врач Лейшман сделал микроскопический препарат из сильно увеличенной селезенки больного, и под окуляром его микроскопа возникли овальные и ланцетовидные тельца, близко родня тех, что за несколько лет перед тем наблюдал в ташкентской лаборатории Боровский. Открытие, сделанное в Лондоне и Ташкенте, позволило найти невидимого врага, которые в одних случаях образуют у людей язвы, а в других разрушают внутренние органы –